Глава 4. Онсайт. Владелец многомиллионного состояния выглядел гораздо скромнее тимбилдера Анатолия. Павел Кнопкин носил скромные джинсы, черный пиджак и поло с логотипом его же фирмы. Рядом с логотипом красовалось пятно от какого-то соуса. Короткие светлые волосы топорщились ежом, как и во время сеансов связи с нашей медленной интернет-точки, но теперь мы, наконец, смогли рассмотреть его лучше. Павел оказался моложе, чем мы предполагали, максимум лет 40. Ни красавец, ни урод. Слегка опущенные к низу уголки глаз придавали его лицу как будто слегка обиженное выражение. Но это было только первое впечатление. По одежде и неизменным очкам в толстой оправе можно было сделать вывод о том, что перед нами мужчина, живущий в мегаполисе и зарабатывающий на жизнь интеллектуальным трудом. На образцово-показательного миллионера Павел не тянул. «Простите, что не дал отдохнуть, но завтра днем я должен быть в Торонто на заседании совета директоров». С места в карьер начал Кнопкин и смущенно улыбнулся. Умные глаза сверкнули из-под очков. Говорил он негромко, речь с небольшим акцентом. Даже не с акцентом, а с легким, едва различимым призвуком, как у человека, давно живущего за границей и ведущего дела на неродном языке. Сразу после приветствия Павел удивил. Он прошел прямиком к ванной комнате, открыл дверь и заявил. «Тетрис, журналы и мягкий коврик. Я считаю, что даже в туалете надо проводить время качественно». Мы молча ждали продолжения, и Павел не заставил себя упрашивать. «Я всегда мечтал создать собственное дело. Но знаете, эта концепция, что мы работаем, чтобы жить, она меня всегда угнетала. Я сам из Бобруйска. Не лучший город для старта, я бы сказал. Настоящая гиря на ногу. Знаете, где это?» «Это в Белоруссии», — отозвалась Виктория, поедая нечто, что продавец в магазине называл эмпанадилией. «Вроде нашего чебурека, жареное тесто и мясо внутри». Она предложила нехитрое угощение гостю, но Павел отказался. Как я и предположил по пятну, он недавно поел. «В Эквадоре дают 30 лет тюрьмы за махинации с продуктами», заметил он, видимо, намекая на то, что эмпанадилия пришлась нам по вкусу не зря. И продолжил свой рассказ. «После вуза я выиграл несколько международных стипендий для аспирантов. Учиться было легко, а вот воспоминания о том, что стажировка кончится и придется вернуться обратно домой, лежали грузом на душе. Я пошел в аспирантуру, чтобы не работать, понимаете? То есть не работать, как моя мать. Ежедневная кабала, непосильная ноша, фактически рабство за пропитание. Но я не защитился. Ушел в бизнес». Виктория вежливо улыбнулась и попыталась вернуть Павла к теме нашего приезда в Кито. «Значит, Павел, в вашей фирме все продумано до мелочей. Работается легко?» Кнопкин почему-то смутился, покраснел, взялся за чашку с чаем, как будто ему была нужна точка опоры, но пить не стал. «Зовите меня Паша», — сказал он наконец. «Так привычней. А работается у нас и правда легко. Если бы мои работники занимались только работой. Бизнес-анализ — это... как бы вам объяснить? Это как работа на конфетной фабрике. Даже если очень любишь сладкое, все равно начнет подташнивать. Поэтому я постарался предусмотреть все для моих сотрудников». Ага. Так вот, к чему был мягкий коврик и тетрис в туалете. Подумал я. Видимо, тимбилдер Анатоль тоже для этого. Разбавить интеллектуальный труд песочными штанишками. «В чем-то мы даже круче Гугла», — продолжал Павел. «Вы же понимаете, современная молодежь — это поколение Y, миллениалы. Они хотят драйва, хайпа, Рамки, границы, оковы не для них. Я сам такой, поэтому работаю только с молодежью. И вдруг такой удар. До сих пор не укладывается в голове. Понимаю. Виктория устало улыбнулась. По лицу гостя пробежала тень то ли ужаса, то ли сочувствия. Вообще-то, Виктория красивая женщина, но сегодняшний вечер был не лучшим для приема гостей. Тетка отвела красные, как у кролика, глаза, извинилась и ленивым жестом водрузила на нос темные очки. Раньше я думал, что она настоящая ледяная королева, но не так давно мне удалось раскусить мою родственницу. По части любовных романов она не очень, а вот искусством очаровывать владеет в совершенстве. Наверное, даже получает какое-то свое удовольствие сродни актерскому. Но сегодня, как я уже сказал, был явно не ее день. Сегодня был день джетлага. И ничто не могло поспорить с физическими законами, бурно влиявшими на физиологию и даже анатомию, если принять во внимание наши распухшие, как после хорошей пьянки, фейсы. Паша смутился. Принялся неловко извиняться, раза три упомянув, что день, конечно, неудачный, но другого варианта все равно нет. Завтра последний рабочий день, последнее общее собрание перед тем, как вся фирма поедет на океан. На океан? На Тихий океан? Я так восхитился, что на секунду потерял нить разговора. Я специально подгадал так, чтобы вы могли познакомиться с ребятами в последний рабочий день. 30 октября Эквадор празднует День независимости от Испании, который плавно перетекает в праздник мертвых. В итоге получаются 4-дневные каникулы. Самое удачное время. Команда уедет, работа остановится, у вас как раз будет время прочитать их переписку, сделать свои выводы, а потом они вернутся и снова начнутся сливы. Все ясно. Напрасно я раскатал губу. Хватит с нас межатлантического перелета. Океан не запланирован. Если мы уже не вычислим крысу к тому времени. Самоуверенно улыбнулась Виктория. Со стороны это смотрелось эффектно. Но Паша прореагировал лишь слабым кивком и откинулся в кресле, вытянув ноги. В результате чего открылись нелепые персиковые носки с самолетиками на голенище, которые совсем не сочетались в моем представлении с образом долларового миллионера. «Я так много о вас слышал, Виктория Берсеньева». Снова ни с того ни с сего перевел тему директор айтишников. «Читал вашу монографию про типы речевых угроз, про манипуляции и способы саботажа коммуникации. На этом месте я подавился своим пирожком. Кажется, даже Виктория удивилась». Нервно откинула волосы и дернула плечом. Встретить человека вне научной среды, который в состоянии произнести название ее монографии, случай нетривиальный. «Вы подготовились к встрече», — улыбнулась она и захлопотала возле чайника. «Еще чаю или, может быть, кофе? Правда, только растворимый». Павел кивнул неизвестно чему и продолжил о своем, о наболевшем. «Я перепробовал все, но эта крыса как будто не оставляет следов. Моя система безопасности сбита с толку. О том, что это все-таки живой человек из плоти и крови, говорят только два момента. Во-первых, информация оказывается у конкурента. А во-вторых, это кто-то из моих ребят». «Почему именно из ваших?» «Потому что больше некому. Документация попадает к японцам не всегда в финальном виде». А это значит, что крыса ворует документы, когда они находятся на согласовании у моей команды. «Есть кто-то, кого вы подозреваете больше остальных?» — поинтересовалась Виктория. Паша горько вздохнул. «Всех подряд, если честно. Я этих ребят сам переманивал из других компаний или наоборот. Брал с институтской скамьи. Мы много лет вместе. Начинаю проверять подозрения, разубеждаюсь. Ненавижу себя, и их ненавижу. Остается осадок, понимаете? В этой команде новичков нет. Меньше 2 лет никто не работает». «А утечки только на этом проекте?» «Мы впервые с таким столкнулись». Параллельно с нами в Гранде Трафика работает японская фирма Документа Денки. Они тоже онсайт. Так что задачи и баги друг друга видим. Виктория наморщила лоб. Документа Денки с японского переводится как «фабрика документов», пояснил Паша, решив, что дело в японских словах. Я посмотрел на Вику. Вряд ли она представляла всю глубину языковой пропасти между айтишником и филологом, когда бралась за это дело. Хорошо, что у нас в команде все же имелся один человек, увлекавшийся не только филологией, но и железом. Он сайт? Дословно на сайте, то есть у заказчика, в Эквадоре, пояснил я. А баги — это ошибки. Вика изумленно подняла брови. Как странно. Вообще-то сайт — это интернет-страница, то есть что-то виртуальное. Почему он сайт у вас обозначает реальную работу? Как будто вы вывернули слово наизнанку. Павел усмехнулся. Вообще-то сайт — это место по-английски, то есть на месте. Виртуальная реальность подворовывает слова, когда не успевает придумать собственные. Иногда возникают накладки. Виктория почему-то рассмеялась. Павел же положил на стол локти и наклонился к ней, говоря почти доверительным шепотом. «Японцы очень плохие аналитики. Это известно всем. Документа Денки — единственная фирма, которая вырвалась за пределы Японии в области бизнес-анализа. И вот, видимо, в духе кодекса Бусидо они немедленно занялись промышленным шпионажем». «Причем здесь кодекс самурайской чести?» — поинтересовалась Вика совершенно серьезно. Паша задумался. «Это шутка», — пояснил он после пары секунд колебаний. Вика поджала губы. «И что же эти документы Денки спят и видят, чтобы захватить ваши онсайт-задачи целиком?» «Совершенно точно». «Ясно. И какова цена вопроса?» «Огромная. Гранде Трафика — фирма, которая обслуживает не только Эквадор, но и другие страны Латинской Америки. Сейчас у нас идут проекты в Гватемале, Мексике, Гондурасе и Боливии». После минутного молчания Виктория проговорила. «Это самое странное дело в моей практике». «Как и в моей», — пожал плечами айтишник. Их дальнейший разговор напоминал игру в пинг-понг. Естественно, подача Павла была первой. «В обеих комнатах, где сидят мои ребята, стоят видеокамеры». «А в коридоре?» «У них компьютеры, а не ноутбуки. Они не могут выйти с ними в коридор». «Система безопасности?» «Все случаи передачи информации с компьютеров фиксируются». «А распечатать?» «Возможно, только на компьютере лида, то есть руководителя проекта. Он под камерой». «А если скопировать в какой-то файлообменник и потом...» «Я же сказал, система безопасности». «Взломать безопасность?» Мячик пинг-понг разговора вылетел за пределы стола. Вика не отбила. Паша посмотрел на нее как на идиотку, но сделал новую подачу и продолжил игру. «Если бы кто-то взломал мою систему безопасности, я бы знал». «Исключений быть не может?» «Я сам хакер». «Вы так уверены в том, что вас не провести?» Паша улыбнулся и снова сверкнул из-под очков умными грустными глазами. «Я лучший из всех, кто на меня работает. А на меня работают самые лучшие, уж поверьте мне. Иначе ни вас, ни меня тут бы не сидело». Вика улыбнулась. «Что же, тогда получается, мы ищем человека с феноменальной памятью, который запоминает информацию прямо с экрана?» «Хотел бы я на такого взглянуть», — скривился Паша. «Но вы, возможно, очень близко на самом деле. Я думаю, что кто-то из них незаметно фотографирует экран». Пауза длилась несколько долгих секунд. «Простите?» — наконец выдохнула Вика. Ее возмущение было вполне понятно. Если все так, как говорит заказчик, Достаточно повесить в комнате скрытые камеры, и вор в ловушке. Нет, ни в коем случае, энергично замотал головой Павел. Камеры стоят, но есть несколько слепых зон. А ставить новые я сейчас не решаюсь. Боюсь спугнуть крысу. У этого человека по-настоящему звериный нюх. Думаю, что при таком уровне подготовки даже скрытая камера не будет для него секретом. Тогда крыса может залечь на дно. Павел шумно вздохнул. Глядя на него, можно было с уверенностью сказать, что нюх в этом коллективе не только у крысы. Директор раздувал ноздри и водил головой, как будто сам по-звериному принюхивался и готовился атаковать. Мысли о воре, без сомнения, доставляли Кнопкину серьезный дискомфорт. Виктория кивнула и что-то записала в свой ноут. Я сидел рядом и прекрасно видел, что это были только два слова — тяжесть и спугнуть. Паше тоже очень хотелось прочитать, но тогда ему пришлось бы встать. Он сделал было движение корпусом вперед, но отчего-то передумал и остался на месте. «Все понятно», — проговорила наконец Виктория. Паша снова откинулся на спинку стула. «Что понятно?» «Метод анализа в общих чертах понятен». «Что за метод?» «Скоро, думаю, все узнаем». Она захлопнула крышку ноутбука. Однако отпугнуть директора айтишников закрытым компом оказалось не так просто. «Так как называется метод?» Поинтересовался он, перекладывая ногу на ногу и снова демонстрируя свои невероятные носки. «Дерево вариаций». И Вика демонстративно зевнула. Впрочем, намек был снова проигнорирован. Поняв, что Паша совершенно искренне приготовился слушать, тетка добавила. «Я вам напишу подробнее. Сейчас мне надо подумать и немного отдохнуть». Наконец, до нашего гостя дошло. Он снова смутился, неуклюже засобирался, предварительно вручив нам флешку со всеми переписками сотрудников в корпоративном чате, резюме и данными их социальных сетей. «Завтра у нас будет совещание по скайпу. Жду вас тоже», — пробормотал он, вставая. «Да, совсем забыл», — спохватился Паша уже в коридоре. «Здесь некоторая сумма, это на повседневные расходы. Цены в Кита неоправданно высокие, скоро сами убедитесь. Страна бедная, поэтому здесь, в столице, в центре делового сити, мы платим за возможность жить в своеобразном пузыре. Покидать этот пузырь я вам настоятельно не рекомендую. Кита не самое безопасное место. Если куда-то соберетесь, посоветуйтесь со мной. Или можете обратиться к вашему квартирному хозяину, он прекрасно говорит по-английски. Его зовут Хорхе». Виктория протянула было руку, чтобы взять конверт, но Паша неловко отодвинул ее, молча прошел обратно к столу и пристроил деньги рядом с компьютером. «Да». Он резко повернулся от порога. «Приблизительно в 5 утра вы проснетесь. Ни в коем случае не поддавайтесь желанию встать. Постарайтесь снова уснуть». После этого предостережения, прозвучавшего почти зловеще, Павел Кнопкин попрощался повторно и, наконец, отбыл.